Климента, Папы Римского. Тоже находится на Пятницкой улице. Настоящая церковь во имя Преображения Господня, а святого Климента предел. Кроме того, есть еще пять пределов. Церковь замечательна своей оригинальной архитектурой и обширностью. Подобно Успению на Покровке, это одна из оригинальнейших церквей. Внутри храм величествен, иконостас в древнем вкусе, резной, но очень хорош. Храм начат строением в 1720 году купцом Иваном Комплинихиным. Потом, когда храм пришел в ветхость, то вновь со всеми пределами выстроен в 1770 году коллежским асессором Кузьмой Матвеевичем Матвеевым.